Наверное, я напишу вам подробно об этом соображении, когда толком перечту его. Вы одна из редких моих радостей и в некоторых отношениях единственная, и вам, наверное, странно, как это можно, не кривя душой, так долго воздерживаться и отказываться от того, что так близко и дорого. Но я так создан, что пока мучаюсь над чем-нибудь, что надо сделать и что еще не сделано, я вынужден отгораживаться от самого естественного и милого. Это еще продолжается. Потерпите, распространите свое всепрощение на более долгий срок. Никто из читавших не говорил о незаконченности, о неокончательности отдельных стихотворений. Никаких недостатков никто не находил, а я по-прежнему поразился богатством основного потока питающего стихотворения, одухотворенностью наблюдения, чувств и мыслей, точности слов и их тонкости и относительной по сравнению со всем этим недостаточностью того, что превращает некоторую последовательность строф в отдельно стоящее стихотворение, в самостоятельную форму, в какое-то последнее слово по данному поводу. Напрасно я завязал вновь разговор об этом. Я не собирался писать вам ничего серьезного, а перед отъездом на дачу хотел еще раз сказать вам, что я люблю вас, считаю, что вы одарены настоящим талантом и верю в вас. Посылаю вам в качестве подарка, полученный из знамени, читательский отклик на стихотворение в апрельском номере. Не сопровождаю комментарием. Вы слишком тонки, чтобы не оценить все прелести этих рассуждений. Меня с детства удивляла эта страсть большинства быть в каком-нибудь отношении типическими, обязательно представлять какой-нибудь разряд или категорию, а не быть собою. Откуда это такое сильное в наше время поклонение типичности? Как не понимать, что типичность — это утрата души и лица, гибель судьбы и имени? Будьте здоровы. Всего лучшего. Ваш Борис Пастернак. 22 июня 1954 года. Озерки. Дорогой Борис Леонидович, только теперь добралось до меня ваше, как всегда, сердечное, чудесное письмо. В нем очень много душевного, дорогого, родного мне, всего, что меня бесконечно радует и укрепляет. Для меня ведь ощущение самой жизни после личных встреч с вами стало иным, и все мне теперь кажется, будто бы я знал вас всегда, всю мою жизнь, что вы всегда были со мной, и вовсе неестественной кажется истина. И это как-то не потому, что вы были со мной вашими стихами и прежде. Это какое-то новое озарение. Конечно, мне огорчительно, что целых полгода я вас не видел. Тут нет никакой обиды, я все понимаю. Я хорошо представляю болезненность от прикосновений всего внешнего, входящего в творчество, и как бы ни было это внешне дорого, оно мешает, оно слишком грубо, просто потому, что оно внешне. Хирургия знает воспалительные процессы. Когда нельзя подуть на рану, такая чувствуется боль. Понимание этого учит меня терпению. И само творчество — это ведь и есть лечение душевной раны. То, чего я ищу в жизни, то, что я в какой-то мере пытался выразить в стихах, обязывает меня беречь совесть. Я видел сразу из вашего первого письма, что это понято вами, и, боже мой, как я был счастлив. Мне очень лестно было прочесть и ранее услышать переданные по телефону ваши общие замечания по поводу «Синей тетради». Лестно было прочесть обещание подробного разбора, но мне хотелось бы критики наистрожайшей. Вопрос «печататься, не печататься» для меня вопрос важный, но отнюдь не первостепенный. Есть ряд моральных барьеров, которые перешагнуть я не могу. Но достаточно о себе. Я очень просил бы вас, когда будет закончен роман, дать мне один экземпляр с машинки навовсе. Не потому, что я не хочу ждать его напечатания, или там рукопись коллекционная, что ли. Вовсе не поэтому. Простите меня за эти оговорки. Их, наверное, не следовало делать. Мне хочется кое о чем подумать с Романом. Кое о чем поговорить с собой. Каким будет доктор Живаго в печати, я не знаю. Из свидания в знамени отнята важнейшая концовка. Да и хмель в какой-то строке, мне кажется, изменен не к лучшему. Я боюсь, что кое-что ценное, важное для меня в докторе Живаго, а этим важным и ценным является почти весь роман в его первом варианте, изменится или сгладится. В знамени нет рассвета, нет земли, нет сказки. Появление других, многих вещей я и не ждал пока. Я живу таким медведем. Здесь очень плохая библиотека, даже журналов толстых, свежих нет. Что даже о ваших стихах в апрельском номере «Знамени» я узнал лишь несколько дней назад в Твери от одного молодого студента, в котором есть кое-что от того, чем привлекательна юность. Какое-то туманное, неосознанное стремление, собранность какая-то, ищущая приложение, сила, готовность отдать всего себя без остатка и сразу чему-то большому и главному, послужить какому-то еще не найденному, но обязательно доброму Богу. И мне было как-то жаль, что вот те чудесные стихи, которые вы читали мне в январе, напечатаны в журнале, а я и не знаю, что вы отдавали их в журнал и так далее и тому подобное. Смешное чувство, конечно. И радость, что они напечатаны. Тираж номеру вы сделали, вероятно, большой. Четвертого номера не найти в киосках. В каком-то журнале несколько лет назад были напечатаны ваши стихи о зверинце, о московском зоосаде. Легкие такие строчки, развлекающегося собственными стихами и темой поэта. Куда они делись? Ни в каких сборниках их, мне кажется, не было. Жена не велела мне писать вам длинное письмо, а я не могу остановиться. Вы не написали в письме ни о докторе Живаго, ни о новых стихах, ни о здоровье. Почему вы не хотите понять, что ведь мне это дороже, важнее всего? Может быть, открытку какую-нибудь? А то ведь узнаешь все из десятых рук. Письмо ваше было лучшим подарком мне на день рождения и осветило особым светом этот день. Будете ли вы на съезде? Выступать, поди, не будете. И статьи Померанцева, времена года, гости, оттепель и так далее. Все это говорит не только о послушности литературного пера, но и о совсем другом говорит настойчиво. Имеется в виду статья Померанцева «Об искренности в литературе», «Новый мир», номер 12, 1953 год, роман по новой «Времена года» и повесть Эренбурга «Оттепель», пьеса Зорина «Гости». После публикации в «Новом мире» статей Померанцева, Абрамова, Твардовский был освобожден от должности главного редактора журнала. Произведения Зорина по новой Оренбурга получили резко отрицательные отзывы критики. В декабре 1954 года состоялся второй съезд писателей. От подарка читательского отклика на ваши стихи я в полном восторге. Вот так и отучили людей от стихов. В молодости я начал было коллекционировать подобный материал, но скоро бросил, увидев, что нельзя объять необъятное. Эта рецензия мне еще заслужит службу, и не только как показатель уровня. Достаточно представить страшное. Литературные факультеты, часы русского языка в средних школах, доклады, лекции, курсы, литкружки, сессии Академии наук и писательские собрания. Ведь где-то вот там рецензент формировал свои понятия и вкусы. О типичности приличной встречи. Желаю вам здоровья, творчества, душевной силы. Привет вашей жене. Ваш В. Шаламов. 27 октября 1954 год.